Юра вытер лицо и вынул папиросу. Солнце удивительно быстро плывет по небосклону. Не успели откатить по 150 тачек, а оно уже над головой. Роса высохла. Над разрезом снова коричневая дымка, а сопки тонут в синеватом мареве. «А что, ребята, неплохо работнули. Интересно, как там на шлюзах?» И Юра туда. Расманов наклонился над головкой прибора. Руку в воду и в карман. «Ты это что, самородок?» «Ну да, мы же договорились подъемное золото сдавать насчет строительства клуба. Ты что, забыл?» Расманов посмотрел на него с такой искренностью, что Юра остыл. «Да разве с прибора? Или ты дубина, или прикидываешься? А если говорить по-честному, я думал другое. Но, к сожалению, у меня нет основания это утверждать». «Ну и дура же ты, Юрка, какая дура! Так можно навести тень на кого хочешь. Да если бы я хотел, неужели ты думаешь, не мог это сделать без тебя?» Юра смотрел на него пристально и не совсем дружелюбно. Олег обиженно отвернулся и швырнул самородок обратно. «Да что мне больше всех надо?» – взялся он за скребок. И Юра устыдился своего подозрения. «А ну дай сюда!» – Юра вырвал у Расманова скребок. «Разве так буторят? Вот так надо!» В его руках замелькала ручка скребка. «Вверх-вниз, вверх-вниз! Вот камешек, ты его вот так, краешком и в сторону, а теперь уголочком и в бок. Булыжники у Юры выскакивают из колоды, как рыбки, и прямо со шлюза вниз. Скребок умело ворошит пески, подхватывает крупные камни, и они хлюпаются под прибор. «Понял, как надо?» Он сунул Расманову в руки скребок и побежал к своей тачке. Ребята успели передохнуть, и снова громыхают тачки по эстакаде. «Сколько у тебя, Игорек?» – спросил, не останавливаясь, Юра. 190, а у тебя? 203. Верно, а я думал, соврешь. Значит, считаешь, усмехнулся Колосов. Ну, теперь их черта два обскачешь. В узком распадке пошло хорошее золото, но не было воды и работали на проходнушках. Девушки мыли рядом с агитбригадой Алексеева. Проходнушка – это почти маленький промприбор. Три двухметровые доски, сколоченные желобком, с торцовой вставкой с одной стороны. Над ней маленький бункерок, головка устройства. На низ желобка укладывается мешок, или, как его называют, мат. Под бункером на подкладках железный лист с насверленными отверстиями, грохот. А ниже, по всей длине шлюзика, на мат укладывается деревянная рамка с врезанными поперечными планками, напоминающими лесенку. Называют это трафаретом, и служит он для улавливания металла. На забрасываемые в бункерок пески льют воду специальным ведерком. Пробуторивая грунт, сбрасывает в отвал. Это простенькое промывочное устройство легко переносится по забою, требует мало воды и доступно каждому неопытному промывальщику. Девушки на носилках подносили к проходнушке пески. На промывке работало двое. Одна круглолицая, плотная, в резиновых сапогах, стояла в отвале и орудовала скребком. Вторая, стройная, в комбинезоне и в брезентовых рукавицах, черпала воду из лужи и напевала. Ее загорелое лицо с высохшими брызгами казалось веснушчатым. Поднимая тяжелый черпак, она морщила лицо. Тогда ее голос начинал звучать глухо и тихо. Казалось, поют двое. Одна веселая, а вторая печальная, и обе поют слаженно. Никто бы, пожалуй, не узнал в этой усердно работающей девушке белоручку. «О чем размечталась Женя?» – окликнула ее Таня. «Запала в душу золотая крупинка, и не смоет ее никакая вода. Каждую золотинку непременно найдут». «Я совсем не о том», – перебила ее Женя. «Просто непонятно, почему так получается в жизни». Подошли девушки. Женя сбросила рукавицы, вытерла лицо и замолчала. «Как сегодня золото?» – заглянула Татьяна в бункерок. Женя сняла грохот и, зачерпнув воду, стала осторожно поливать. У планки заблестела желтая кашица. «О, да тут много! Никак попали на хорошую россыпь!» – как у Алексеева», —